Один шаг до завтра. Отражение. Глава первая. Высоковск. Подготовка к бою. Валентин Иванович, просыпайтесь. Сергей осторожно потряс профессора за плечо, когда за пыльным окном началось движение. Сквозь щели старых ворот пробивался рассеянный свет рассвета, смешанный с сизым дымом от ночного костра. Улицы были еще пусты, но над территорией фабрики уже разносились глухие шаги и резкие окрики. Прошел месяц с тех пор, как их привезли сюда, в Высоковск, небольшой городок к юго-запада от Клина. Когда-то это было тихое, почти забытое место с дореволюционной архитектурой и красно-кирпичными стенами старой текстильной фабрики. После реставрации ее планировали превратить в культурный центр, но все пошло иначе. С наступлением катастрофы здание быстро заняли боевики. Пленников бросили в один из бетонных боксов, бывший гараж фабрики. Он вонял маслом, старой тканью и сыростью. Здесь было узкое, высокое оконце и щели под потолком. А по вечерам единственным светом служила керосиновая лампа, которую за окошком зажигали на ночь. Металлические полки, когда-то заваленные инструментами, теперь служили лежанками. Стены украшали ржавые крюки, остатки плакатов советских времен и тени от фонарей, что проходили за воротами. Когда началась катастрофа, фабрика быстро перешла под контроль этой залетной банды. Они действовали организованно, разбиваясь на банды и прочесывая окрестности. Искали все, что могло пригодиться в новом мире – провизию, оружие, медикаменты, женщин. Сначала боевики хотели избавиться от профессора. Возиться с пожилым человеком, тем более больным, им было ни к чему. Но Сергей уговорил их пощадить его. Он пообещал, что будет за ним ухаживать, работать за двоих и выполнять любые приказы. Это сработало. Они оставили его в живых. На какое-то время. Профессор долго приходил в себя. Его тело было измождено, разум блуждал. Но с каждым днем он становился крепче, яснее. И вот уже месяц они делили это бетонное убежище на двоих. Своего рода камера, но без решеток. Вместо них на двери был приварен старый навесной замок. А еще был постоянный охранник, вечно крутившийся где-то поблизости. Банда насчитывала около сотни человек. Несмотря на нехватку оружия, дисциплина у них была почти армейская. Говорили, что главарь – бывший наемник. Он подчинил себе всех, кто был готов слушать и безоговорочно выполнять его приказы. Остальные либо исчезали, либо становились товаром – рабами. У них был даже флаг – белое полотно с кругом, разделенным пополам. Внутри какие-то каракули – похожие одновременно и на лезвие ножа, и на мясницкий крюк. «Вчера Влад, надзиратель, сказал, что утром нас повезут в Клин», прошептал Сергей, оборачиваясь к профессору. В этот момент кто-то ударил по воротам. «Время платить за гостеприимство», зарычал за дверью тяжелый придурковатый голос. Один из охранников, высокий амбал с лицом, как у свиньи, засмеялся, довольный собой. Профессор открыл глаза, медленно приподнялся с лежанки. «Все, Сергей», – проснулся. Голос его был хриплым, но в нем звучала решимость. Сергей подошел к узкому оконцу и выглянул наружу. Возле старого склада уже собралась группа не меньше 20 человек. Рядом стоял автобус, ободранный, покрытый ржавчиной. За ним длинная газель с решетками вместо стекол. «Мне не нравится все это», – тихо сказал он. «Куда нас повезут на этот раз?» Профессор ничего не ответил. Он лишь сел, облокотился на стену и посмотрел на Сергея. Во взгляде была усталость и странная, глубокая сосредоточенность. Последний месяц Сергей провел с пользой. Во-первых, у него появилась цель. А это уже половина дела. Он больше не блуждал в темноте. Теперь у него был маршрут, смысл, ориентир. Надо было доставить профессора в Коломну. Только там он мог выйти на связь, доложить, что миссия провалена. Поход за океан стал невозможным. По крайней мере, в этих условиях. Сергей не питал иллюзий. Их держат здесь не просто так. И чем дальше, тем явственнее проступала тревожная закономерность. К их судьбам появилось слишком много внимания. Раньше брошенные, почти забытые, теперь под постоянным надзором. И это внимание его настораживало больше всего. Особенно после одного случая. Прошло 2 недели, как на территорию фабрики под рев дизеля въехал черный Мерседес. Из него вышел человек, загримированный, в перчатках даже в жару, с глазами, которые ни разу не моргнули. Он не представился, просто жестом подозвал главаря и долго что-то обсуждал с ним, отведя в сторону. Затем привели Сергея и профессора. Их вытолкнули из гаража, поставили под утренним светом. Мужчина молча осмотрел обоих. Долго, цепко, особенно профессора. После чего кивнул и уехал. С тех пор все изменилось. Их начали кормить лучше. Не просто объедки, а настоящую еду. Консервы, хлеб, не говоря уже о тушенке. Воды стало больше. Даже лампу зажигали раньше. Но именно это и тревожило Сергея сильнее всего. Он не верил в подарки от палачей. А такие перемены почти всегда означали одно. Их готовят к чему-то. Возможно, к переезду. Возможно, к продаже. «Очень не нравится», — повторил он уже в 3-й раз за утро. На этот раз шепот сорвался слишком громко, и профессор, повернув голову, открыл глаза. «Я слышал», – прохрипел он, – «и я согласен». Он сел медленно, сдержанно, стараясь не шуметь, хотя вряд ли это кого-то интересовало. Камера без решеток, без микрофонов, но с ушами за дверью. Сергей сжал пальцы в кулак. «Надо уходить до того, как нас довезут до места», – еле слышно, одними губами сказал Сергей, наклоняясь к профессору. «Конечно, Сережа, как скажете. Я готов, все сделаю, как вы меня учили», – с неожиданным спокойствием отозвался тот. И, словно подтверждая свои слова, расправил изодранную рубаху, придавая себе вид хоть сколько-то достойный. Сергей молча кивнул. Медленно опустился на корточки у дальней стены. Подошвы ботинок скрипнули по бетону. Он отодвинул ладонью пыльную перекладину кровати и нащупал знакомый край. Выбитый кирпич, тщательно вставленный на место. Внизу стены, почти у самого пола, был его тайник. Когда-то он вырвал из стены обломок старой арматурины. Ржавый, с зазубринами, но достаточно острый. Обточить его до подобия шила оказалось адской задачей, но Сергей справился. Он точил его по ночам о бетонные углы, и теперь у него было хоть что-то, хоть какое-то оружие. Он вложил в обломок голенище ботинка, медленно, аккуратно. Обувь у него так никто и не забрал, слишком редкий размер, 47-й. Ни один из бандитов не позарился на его берце. В свою очередь, у профессора на ногах были самые обычные изорванные домашние тапочки. «С Богом!» хрипло прошептал профессор, когда за дверью раздался лязг. Сергей поднялся, медленно, глубоко вдохнул. «С Богом!» – повторил он вслух. И в тот же миг заскрежетали засовы. Скрежет металла о металл, затем удар сапога по створке, и ворота распахнулись. На пороге стоял Влад, высокий, квадратный, с налитыми глазами. В руках у него резиновая дубинка. За его спиной и еще двое, один с автоматом, другой с веревками. «На выход, умники!» – оскалился Влад. «Пора в путь!» Сергей сделал первый шаг.